Глава 13. «Это неправильно, что вы смотрите на нас, как на детей», — решил я привлечь внимание богов. Надоело смотреть, как они охают и ахают вокруг этого золотого мальчика. «Но вы действительно еще дети», — вздохнул Григорий Ефимович. «Мы должны заботиться о вас». «Должны», — передразнил я. «Хватит с нами нянчиться». Я понимал, что нарываюсь, но больше не мог терпеть. «Пока вы будете нас оберегать, мир рухнет». В комнате повисло молчание. Боги переглядывались, словно решая, отвечать мне или нет. Только Перунич сидел и с преувеличенным интересом наблюдал. Я прямо физически ощутил, будто у него в руках бумажное ведерко с попкорном и полулитровый стакан с колой. «И что ты предлагаешь?» — спросил Григорий Ефимович. Про это я не подумал. Решение привлечь внимание было спонтанным. Ну и ничего не предложить я тоже не мог. Поэтому сказал, обращаясь к Боре: «Ты учил нас боевой магии, учил смолиться и выбивать опоры, и другим вещам. Вы, — я посмотрел на Григория Ефимовича, — вы учили нас делать энергетический кокон. Игорь Петрович, — я запнулся, — Игорь Петрович учил нас делать обереги. Зачем вы всему этому учили нас, если мы не используем знания?» В комнате снова стало тихо. Сбавив тон, я закончил: «Сколько еще человек мы должны потерять, чтобы вы начали доверять нам?» «Эй, парень», — снизошел до меня Перунич, — «а зачем тебе их разрешение? Хочешь действовать — действуй». Я сначала офигел от очевидности мысли, но потом покачал головой. «Один я не смогу освободить своих близких. Одному мне это не по силам». «Ты в этом уверен?» — усмехнулся Перунич. «Не подбивай его», — строго сказал Григорий Ефимович. «Тебе развлечение, а у него родители в застенках. Подумаешь, и что с того?» Не успел Перунич договорить, как ему в рожу прилетел мой кулак. И еще прилетел бы, но меня схватили. Перунича, кинувшегося с кулаками ко мне, тоже схватили. Но он легко скинул парней. Я тоже не отстал. И вот мы уже стоим друг против друга. У меня кулаки пылают, у него тоже. И тут раздался крик Агафьи Ефимовны: «А ну прекратить! Оба! В угол!» «Что?» — повернулся я. И тут прилетело уже мне. Потухающим сознанием я увидел, как Агафья Ефимовна отвешивает Перуничу пощечину. Очнулся я в темноте и тишине. Парни лежали в рядок на полу, укрывшись кто чем. Ритка лежала на диване. Григорий Ефимович, Огонь и Боря сидели вокруг стола и о чем-то негромко разговаривали. Едва я пошевелился, ко мне подошла Агафья Ефимовна. Убрала со лба мокрую тряпку и положила другую, прохладную. «Не сердись на Перунича», — негромко сказала она. «Он не со зла». Я промолчал. «Со зла или не со зла, но он попал в точку. Зачем мне разрешение богов, чтобы освободить своих? Разрешение точно не нужно. А вот помощь... Но вряд ли они помогут мне. У них свои планы... Им купол сохранить нужно. На чью помощь я могу рассчитывать? Арика подставлять? Он и так из-за меня тут. Парней попросить? А что они могут противопоставить спецам? Их же перестреляют, как щенков. И виноват буду я. Ну и сидеть я больше не мог, как и разговаривать с Агафьей Ефимовной. А потому закрыл глаза и притворился спящим. Агафья Ефимовна посидела рядом, потом вздохнула тяжело и пошла за стол к остальным богам. Когда я остался один, полежал еще немного для верности. Потом потихоньку встал и направился к двери. Я все ждал, что меня окликнут. Решил, что скажу, мол, в туалет. Но никто меня не окликнул. Я свободно вышел во двор. И тут из темноты передо мной возник Перунич. Я растерялся. «Ты что тут делаешь?» — спросил я. «Воздухом дышу», — ответил Перунич. «А что, нельзя?» «Ну и дыши», — сказал я и шагнул в сторону, чтобы обойти золотого мальчика. Но он снова заступил мне путь. «Ну и?» — спросил я. «Не ну-ка, не запрягал», — ответил Перунич. Я шагнул в другую сторону, и снова Перунич заступил мне дорогу. «Не пойму я вас, богов», — взбеленился я. «Мир в тартары летит. Скоро про вас никто не вспомнит, а вам одни развлечения. Как так?» «А ты, значит, не бог?» с кривой усмешкой спросил золотой мальчик. Его вопрос на миг выбил меня, но лишь на миг. Перед моим внутренним взором пронеслись мама, папа, Сонька, потом баба Дуся и баба Люба, дед Антон и дед Емельян, а после огонь, удостоивший меня лишь одного взгляда. И я ответил спокойно и уверенно. «Я человек». «Ой, Ли», — усмехнулся Перунич. «А божественная кровь чего же? Чай не водится». Теперь пришлось моя пора усмехаться. «Да вот смотрю я на тебя и вижу. Разжижилась божественная кровушка, разжижилась». Перунич полыхнул глазами и сжал кулаки. Но вдруг расслабился и сказал уже совсем другим тоном. «А ты мне нравишься, брат». От того, что он назвал меня братом, меня прямо покоробило. Арику я брат, Николаю брат, даже Мишке и то брат. Но вот этому выскочке... «А ты мне не нравишься», — заявил я и потребовал. «Уйди с дороги». «А ты сдвинь», — засмеялся Перунич. «Ну я и...» Если в первый раз мне удалось врезать ему, то теперь он был готов к моему удару. Вроде и не сильно отклонился с линии атаки, а я промазал. А Перунич засмеялся. «Ну чего же ты? Давай подеремся». Меня эта фраза словно бы отрезвила, и я, бросив «некогда мне», развернулся и пошел к воротам. «Ты куда это?» — растерялся золотой мальчик. «Ищи себе другое развлечение», — ответил я, открывая ворота. «А мне нужно родных выручать». Закрыв за собой калитку, я пошагал по садоводческой улочке, по которой еще недавно мы шли все вместе. Настроение у меня было припоганое. Теперь в лапах Сан Саныча были не только мои близкие, но и Илья с Глебом, и другие парни. А главное, в лапах Сан Саныча теперь была и Марина. Все больше и больше близких мне людей попадали в застенки спецслужб, а я только и мог что прятаться да скрываться. Сколько можно? Дураку понятно, что если мы не начнем действовать решительно, то упустим время. Вспомнились привидения сантехники. Они бы могли провести меня хоть к источнику, хоть в застенки. И почему я засомневался в их добрых намерениях? Вопрос, конечно, риторический. Ответ на него может быть только один. Потому что болван. Потому что я до сих пор жду, когда взрослые решат, что мне делать. А пора уже самому начать действовать. «Влад!» — раздалось позади. Я обернулся. Меня догнал Арик. «Ты куда?» — спросил он, склонившись, чтобы отдышаться. — «Наших освобождать», — ответил я с вызовом. Я готов был к тому, что Арик сейчас начнет отговаривать меня, но он спросил. — «Чего начнем?» Вопрос был, что называется, не в бровь, а в глаз. Понятно, что идти к Вере Павловне смысла не имело. Даже если ее не тронули, в чем я сильно сомневался, вряд ли она сможет помочь нам. С другой стороны, я знал, где находится управление службы государственной безопасности. Меня туда возил Сан Саныч, и расположение здания я отлично помнил. Но приду я туда, и что? Постучу вежливо в двери и попрошу проводить меня к маме? Нет, этот вариант тоже пока не годился. Оставался единственный вариант — идти к источнику и пытаться сорвать планы Сан Саныча и Чернобога с Мараной. Если я смогу взять под контроль источник, то смогу диктовать условия Сан Санычу. И тогда потребую, чтобы он отпустил всех наших, и родителей в том числе. Понятно, что идея так себе, но других вариантов я пока не видел. Поэтому ответил Арику. «Пойду на водозаборную станцию. Я помню по карте, где она». Арик кивнул. «Логично. Но как мы пройдем?» «Дворами», — ответил я. Ответить-то ответил, но я понимал, что пройти будет непросто. Мало того, что до города еще нужно добраться, так еще и по самому городу предстояло пройти. А там наверняка все спецслужбы сейчас на ушах. С Мариной и Риткой было бы проще. Они город лучше знают, особенно на предмет пробраться где-то незаметно или скрыться от погони. Но Марина помочь нам сейчас не сможет, а Ритка... Возвращаться за ней я не стану. Да, Ритки не хватало. Поэтому, когда послышались шаги, я подумал, что это она. Но из темноты к нам с Ариком вышел Перунич. «Я пойду с вами», — безапелляционно заявил он. «С чего бы?» — разозлился я. «Хочется», — усмехнулся Перунич и добавил. «Да и выбора у вас нет». «А ху-ху не хо-хо?» — спросил я, приготовившись драться. На что Перунич со смешком сказал. А вот шуметь не советую. Старики уже обнаружили, что ты ушел. Они с тобой как с писаной торбой носятся. И стоит мне закричать...» Я ничего не ответил. Молча развернулся и пошагал по улице. Арик с Перуничем отправились следом. «А куда вы идете?» — спросил Перунич. Мы с Ариком промолчали. Мы вообще шли, как будто этого золотого мальчика в природе не существует. «Не хотите говорить? Не говорите!» — на ходу пожал он плечами. «Но я мог бы вам помочь». «Себе лучше помоги», — бросил я на ходу. «Да вроде мне помощь не требуется», — отмахнулся Перунич. «Ну да», — усмехнулся я, не сбавляя хода. «Вот когда Сан Саныч разрушит купол, я посмотрю, как быстро тебя люди забудут. Тебя и сейчас уже мало кто знает. И то в основном как сына Лили и Перуна. А сам по себе ты никто, и звать тебя никак». Перунич промолчал. «Вот и хорошо. Думать полезнее, чем болтать всякую чушь». Некоторое время шли молча. Загруженный мыслями о том, как добраться до водозаборной станции, я выбросил из головы золотого мальчика. Дачный поселок закончился. Нам предстояло пройти по открытой местности. Преследования со стороны богов я не опасался. Дождь бог не увидит, потому что ночь. Да и вообще вряд ли они смогут остановить меня, даже если догонят. А вот у Сан Саныча возможности обнаружить нас намного больше. И встреча с ним не сулила ничего хорошего. Но выбора у нас не было. До города нужно дойти. Если тут мы еще можем прятаться в придорожных кустах, то через Лосиху по мосту нам придется идти открыто. И ничего с этим не поделать. Хоть я и был настороже, но все равно, когда перед нами из придорожных кустов, как черт из табакерки, вышел спецназовец, я растерялся. Мы некоторое время стояли и смотрели друг на друга. Но потом спецназовец немного повернулся, и я увидел слабый отблеск в его шлеме. И увидел, что шлем разбит. Это был тот самый вояка, которого я нечаянно прихватил с собой, когда мы бежали с чердака. «Что надо?» — спросил я у него. «Тебя отпустили, вот и топай куда хочешь». «Я не знаю, куда хочу», — пробормотал спецназовец. «А это уже не мои проблемы», — ответил я и повернул, чтобы обойти его. Спецназовец не стал заступать мне путь. Он стоял какой-то потерянный. Я вздохнул и сказал уже мягче. «У тебя есть близкие или родные? Семья есть?» Спецназовец покачал головой, а потом произнес. «Были? Давно. А теперь не знаю. Я все время был на службе. Ну, друзья какие-нибудь, приятели. Хоть кто-нибудь, куда бы ты мог пойти?» Он снова покачал головой. Я разозлился. «Почему я должен решать его проблемы? У меня своих полно». И уже совсем было собрался пройти мимо, но тут увидел ухмыляющуюся рожу Перунича и вспомнил, как отгораживались от нас Ефимыч с Борей, и сказал спецназовцу: «Мне нужно освободить семью и друзей, они в застенках спецслужб. Поможешь?» Тот кивнул. «Ну тогда пошли с нами», — предложил я и пошел дальше по дороге. Спецназовец отправился следом. Я шел и думал о том, какая странная компания подобралась. И если с Ариком все было ясно, то Перунич и спецназовец вообще непонятно, каким тут боком. Мы столько тренировались с парнями в школе боевой магии, столько всего прошли, ну вот я иду без них. Без Николая, без Артема, без остальных ребят. Без Бори, наконец. И это факт. Когда стало видно мост, спецназовец вдруг сказал: «Нужно изобразить, что вы мои пленники». «У тебя ж автомата нет», — спросил Арик. «Нет», — покачал головой спецназовец. «Но можно попробовать обмануть. А ничего, что там твои товарищи, с которыми ты еще несколько часов назад был заодно?» — усмехнулся Перунич. Спецназовец посмотрел на него и вздохнул. А потом спросил у меня: «Дашь бог, потом сможет их освободить?» Отвечать за дашь бога я не мог, но мог сказать то, что точно знаю. «Он защищает всех людей, даже тех, кто пытается его убить». Спецназовец кивнул, а потом сказал: «Подыграйте мне, я проведу вас через мост и помогу дочь богу». «Как тебя хоть зовут-то?» — спросил я, не надеясь, впрочем, на ответ. «Юрием», — ответил спецназовец. «Хорошо, Юрий», — согласился я. «Говори, что делать». Дальше мы пошли, убрав руки за спину и склонив головы. И не просто пошли, а побрели, словно сил у нас не осталось совсем. А спецназовец пошел позади, словно бы конвоируя нас. Как ни странно, Перунич тоже убрал руки за спину и склонил голову. Я думал, он будет протестовать, но он сразу же принял правила игры. Хотя, может, для него эта игра и есть. Ладно, пусть развлекается, лишь бы не мешал. Мы вышли на открытое место, просматриваемое со всех сторон. Я поднял голову осмотреться, и Юрий тут же прикрикнул: «Глаза в землю!» Окрик был жесткий, голос человека, привыкшего отдавать приказы. Я опустил глаза. Все равно ничего не видно, точнее, никого. Но Юрий сказал, что пост там точно есть, и вполне возможно усиленный. Оставалось надеяться, что наша маскировка, если ее можно так назвать, сработает. Ну и, конечно же, Юрий не сдаст нас своим собратьям. Хотя я видел его глаза и верил, не сдаст. А если и сдаст? Если сдаст, то я открою портал, и мы уйдем. Я даже начал катать солнышко и разжигать костер, чтобы в случае чего не тратить время. Собратьев Юрия мы увидели, когда уже практически преодолели мост. Они внезапно выросли перед нами. Вот только никого не было, и вот уже перед нами четверо автоматчиков, а позади них еще десяток. Я чисто интуитивно оглянулся и увидел, что с того конца моста тоже стоит заслон, и тоже приличный. Шестеро автоматчиков вышли на дорогу и перекрыли нам отход. И как мы не заметили их, когда проходили мимо, там же спрятаться негде. Я замешкался было и тут же получил жесткий тычок в спину. «А ну, двигайся!» Пришлось продолжить движение. Мы подошли к автоматчикам, и нас тут же, что называется, приняли. Уложили лицом вниз и надели наручники. Перунич попробовал дернуться и получил прикладом под колени. Ноги его подогнулись, и сынок Агафьи Ефимовны непроизвольно опустился на землю. Его так же, как и нас, уложили на асфальт и надели наручники. Мы обговаривали этот момент с Юрием. Он предупреждал, что, скорее всего, так и будет. Решили, что когда он отправится конвоировать нас дальше, то снимет наручники и освободит нас. Говорить ему, что я и сам могу освободиться, я не стал. Что называется, доверяй, но всех секретов не выдавай. Главное — пройти пост. А как войдем в город, затеряемся среди улочек. Все равно другой дороги в город, кроме как через мост, нет. Пока нас паковали, Юрий отчитывался. Трое разыскиваемых задержаны, а остальным удалось скрыться. Автомат потерял при перемещении через портал. Каску разбил тогда же. Готов отконвоировать пленных в пункт назначения. «Без тебя отконвоируют», — ответил старший на посту. «Сейчас вызовем машину. А ты, боец, отдыхай пока». «Есть», — козырнул Юрий и присел чуть в стороне. «Это последнее, что я увидел. Потому что нам на головы надели мешки». «Да, поворот, который мы не планировали. Думали, что Юрий и дальше будет конвоировать нас. Но, видимо, придется выбираться самим». Наручники меня не волновали. Это были обычные, не магические. Я такие уже сжигал. Но все равно, пока лежал, ничего не предпринимал. Ждал, когда сядем в машину и отъедем от поста. Там освободиться будет проще. Освободиться самому и освободить Арика. Что касается Перунича, я о нем не думал. Я его с нами не звал. Он сам пошел. Хотел развлечений, вот пусть и развлекается.